Стоит там оказаться хоть одному устройству, изготовленному не по земным чертежам, и завоет сирена тревоги. Но все было тихо. Только тени столбов скрещивались на воротах, долетел ему в лицо из мрака непрекращавшийся ни на секунду дождь. Он решительно толкнул дверь и вошел внутрь проходной. Контрольный турникет уступил без малейшего сопротивления. Дежурный автомат недовольно заурчал, когда он пересек лучи его датчиков, но послушно открыл вторую дверь. Теперь он уже был на территории фирмы. Абсолютно нелегально, если следовать букве закона. Любой охранник мог его здесь попросту пристрелить, если у них все-таки есть охрана. Оставалось лишь надеяться на удачу. Двор показался ему огромным, здесь было еще холоднее, чем на улице. Перед перекрещивающимися лучами прожекторов, сверкавших с высоты контрольных вышек, он чувствовал себя абсолютно голым. Стиснув зубы, Клёнов заставил себя идти неторопливо. Уверенность, естественность поведения сейчас единственное его оружие. Возможно, прежде чем стрелять, они захотят выяснить, кто проник на охраняемую территорию и почему идет по ней так, словно имеет на это право. Двор остался позади, однако стеклянные вращающиеся двери здания не шелохнулись, когда он надавил на них плечом. Холодный пот струился между лопаток. Если эта проклятая дверь не откроется, автомат, который ей управляет, подаст сигнал тревоги, и он окажется в ловушке. Клёнов попробовал еще раз и только теперь вспомнил об узком луче передатчика. От его толчков тревога могла включиться в любую секунду. Он проклинал себя за глупость и одновременно водил лучом по двери, нащупывая выходные отверстия контрольных замковых датчиков. Наконец что-то громко щелкнуло в глубине вестибюля, и бесцветный металлический голос у него над головой произнес: «Контрольная проверка закончена. Данные совпадают. Вы можете открыть дверь». Это еще что за новости? Ему некогда было раздумывать. Дверь поддалась, наконец, его усилиям. За спиной громко лязгнул автоматический замок. Он стоял в абсолютно темном вестибюле и впервые с тех пор, как попал во двор, перевел дух. Слабый свет пробивался из-за его спины сквозь прозрачную дверь. Глаза немного привыкли к полумраку. Впереди горой вздымалась широкая лестница, укрытая ковром, а где-то справа виднелись овальные кабинки пневматических лифтов. Проще всего, конечно, было бы подняться на лифте на самый верхний, 22-й этаж, а затем, спускаясь, постепенно осматривать все здание. Но лифты могли контролироваться каким-нибудь автоматическим устройством, не попадающим под действие его луча. Подойдя ближе к лестничному пролету, он понял, что в здании есть и подземные этажи. Прежде всего нужно было найти картотеку. Клёнов нащупал на поясе крохотный фонарик. Собственно, картотека могла находиться где угодно. Хотя, скорее всего, она в приемной, чтобы дать возможность чиновникам фирмы быстро и незаметно установить, с кем они имеют дело. Даже если сама картотека расположена в другом месте, все равно там должны быть соединенные с ней дисплейные пульты. Теперь, по крайней мере, он знал, что надо искать. Парадный проход, богато обставленный вестибюль, все это могло произвести впечатление на впервые пришедшего сюда простака. Там и тут бледным лунным светом горели под потолком небольшие ночные светильники. И это помогало ему ориентироваться в путанице переходов. Наконец он нашел самый широкий центральный коридор, заканчивающийся богато разукрашенной двустворчатой дверью. Приемная могла быть здесь. Надписи, как обычно, не было. Днем над дверью загоралось зеленое окно информационного дисплея со всеми нужными указаниями. Сейчас оно было серым и пустым. Ему не хотелось вламываться еще в одну дверь. К счастью, она оказалась попросту не запертой. Небрежность или приманка для непрошенного ночного посетителя? Что бы там ни было, сейчас он это узнает. Одна из створок, уступая его усилиям, медленно пошла в сторону, открыв перед ним широкий овальный зал с рядами полукруглых диванов и длинной конторской стойкой. Он нашел то, что искал. За стойкой, напротив прорезанных в бронестекле окошек, стояли столы с компьютерными терминалами. Двери из зала на ту сторону не было. К счастью, стекло возвышалось не до самого потолка. Пододвинув диван и взобравшись на его спинку, ему удалось дотянуться до верхнего края. Остальное было нетрудно. Кленов перемахнул через стойку и спрыгнул вниз. Удар подошв по пластику пола прогрохотал в ночном помещении, словно пушечный выстрел. На несколько секунд, присев у стойки, он ожидал вполне возможного сигнала тревоги. Но все было тихо. Оставалось включить терминал и, разобравшись во входных данных и кодах, послать запрос в центральную картотеку. Рядом с дисплеем он обнаружил пластиковую табличку, значительно облегчившую его задачу. Терминал, не рассчитанный на программиста, был приспособлен к возможностям обычного среднего чиновника. Не прошло и минуты, как на дисплее вспыхнула первая страничка текста. Грабов Роман Федорович. 28 лет. Холост. Постоянной специальности не имеет. Прибыл из Федерации. Вольнонаемный. Категория договора X2. Дальше шли пункты условия найма. Это он пропустил. В последней графе значилось. Предварительная проверка на Мортоне. Что бы это могло значить? Не теряя времени, он набрал на клавиатуре слово «Мортон», а затем знак вопроса. Сразу же вспыхнуло сообщение. «Мортон, остров, координата 3248. Мерлитовый рудник. Основная добыча приостановлена. Опасен для жизни. Старательская артель. Проверка благонадежности. Изоляция. Лица, направляемые на Мортон, официальной регистрации не подлежат». Теперь он знал все, что нужно. Почти все.